Глава 4. Демьян Одинцов. «О, вон наша парочка пошла. Свинопаска и хряк. А чего она с тобой сегодня не поедет?» Ржет Ремезов, а я выбрасываю сигарету и смотрю вслед гордой Асе. «Да и плевать. Пусть добирается, как хочет. Заеду тогда пораньше к Милене. Может, она уже отошла от своей истерики. Не поедет. Сегодня она решила поскакать на другом коне». Пацаны ржут, а я усмехаюсь. Приятно, когда шутка заходит, даже если ты особо этого не планировал. Будет даже немного жалко прощаться с одноклассниками, с которыми были в одной компании столько лет. Хотя, если подумать, лучшими друзьями я их назвать не могу. Даже Ремезев и тот просто приятель. Я прощаюсь со всеми, прыгаю в тачку. Но вместо того, чтобы стартануть по трассе, подъезжаю к остановке и смотрю, как Гришаню забирает дядя. Он никогда лица своего не показывает, сидя в тонированной в хлам тачке. Но судя по трясущемуся второму подбородку одноклассника, его стоит опасаться. Да и вообще вся эта семейка Шиловых мутная. Отец даже пробивал их ради моего интереса. Столько случайных смертей в семье никогда не бывает случайностью. Ася машет им рукой и отворачивается, продолжая стоять и ждать автобус. Если я не ошибаюсь, ждать ей придется минут 40, а может и больше, если на развязке пробка. До сих пор понять не могу, нахер я ее провоцировал сегодня. Но ведь гораздо интереснее смотреть, как по белой коже растекаются красные пятна гнева. Кожа руки невольно гореть начинает, когда думаю, какие еще пятна можно оставить на ее белой коже. Какими красными можно сделать ее губы? Любые, блядь, губы. И чего она в своего Гришу вцепилась? К ней ведь не раз подкатывали. Да, может, не так красиво, как хочется девочкам в ее возрасте, но ей-то особо выбирать не приходится с ее-то родаками. Открываю окно, выпуская тяжелый дым на улицу. Он свинцом осядет в легких, мутит взгляд, смешивает мысли с фантазиями. «Последний шанс, чебрец!» Она даже не поворачивается в мою сторону, а я тоже бегать за девками не привык. Та же Милена сама на мне висла, отгоняя возможных соперниц. Сама себя предложила, чтобы не было надобности секс на стороне искать. Ну а что, дебил отказываться от такой куколки? Ася же не предложила. Мне кажется, она о сексе-то знает только из курса зоологии. «Я сейчас уеду!» И снова в ответ молчание. Холодное, кусачее, да трясучки раздражающее. Да и пошла она. Выкидываю окурок к ее ногам, закрываю окно и стартую. Больше я ждать ее не буду. И пусть мать что хочет, говорит. Вообще не понимаю, как мои родители могут до сих пор общаться с ее предками. Это же два разных класса. Просто небо и земля. Пуская взгляд проскользнуть по зеркалу заднего вида и замечая, что Ася смотрит на машину. И черт его знает откуда, но ощущение, что в нем мольба. Покажется же такое. Сворачиваю в нужный жилой район и почти сразу торможу у дома Милены. Мне открывает ее домработница, родителей, как это часто бывает, нет дома. Я прохожу на второй этаж, сразу толкая дверь нужной комнаты. Милена лежит в кровати. Вокруг нее куча подушек, как у настоящей принцессы. Она была настолько зла, что даже отказалась от моей помощи. Ее домой отвез ее водитель. «Как я теперь буду на выпускном?» Тут же включает она стерву, что порой утомляет. Она откидывает одеяло и демонстрирует загорелую ножку с небольшой шишкой. «Я даже туфли свои надеть не могу. А вальс?» «Забей, мил, ну что вальс? Ты все равно будешь королевой, даже если придешь на костылях. Ты же знаешь, в школе нет никого красивее тебя». Накрываю ногу пальцами. Чувствую, как вздрагивает. Грудь небольшая вздымается чаще. Интереснее, умнее, сексуальнее. А вальс — это для лохов. Несовременно. «Демьян», — сглатывает она. Взгляд не отводит, дает скользнуть рукой под одеяло, коснуться влажных трусиков. «Ты опять ее привез, я же просила!» Она толкает руку, а я вздыхаю. «Бабы сегодня как сговорились». «Ну, ты не забывай, что я пока с родаками живу. Человек подневольный. Я же не по своей инициативе ее в машину свою усаживаю. Сажусь ровно. Почему-то вспоминаю, как поднимал ее легкое тело, как нёс в машину. Фантазия, возбуждение подкидывают картинки, которые я раньше игнорил. В лесу никого, считай. Можно было следом забраться, накрыть ее тело своим, смести сопротивление поцелуем. Одним, еще одним». «Ну, я понимаю, но ты мог бы такси ей заказать». «Но какое у нас такси, не смеши меня». Ладно, если ты планируешь и дальше меня лечить, я лучше передерну. Хочу встать, но Милена кошкой к спине прижимается, под рубашку пальчиками шаловливыми скользит. Ну что ты в самом деле? Я что, не могу немного пообижаться, немного тебе поморозить? Тут же кидаю ее на кровать и халат с нее сдергиваю. Давай ты морозить будешь подписчиков своих малолетних, а со мной так не надо. Не буду, не буду. Лучше возьми меня. Демьян, я же так тебя люблю. Замуж за тебя хочу. Возьмешь меня? Возьму, возьму. Беру. Быстро. Жадно. В любимых позах, но что-то загорелая кожа, как раньше, не вставляет. На ней почти не видно следов.